Часть третья. На первый взгляд, это была ничья. Берзак и Элюмия хорошо сражались, но остальные противники не представляли никакой угрозы для Свена и Флата. Несмотря на все меры, которые принял Логос Реакт, Флат более чем годился для этой задачи. К тому же ими командовал мой учитель, так что все казалось шло хорошо. Однако, отбившись от духа ворона и разорвав дистанцию с Берзаком, я услышала голос Логос Реакта. «Я не понимаю», сказала женщина. Ее фигура начала расплываться еще сильней и превратилась в нечто, лишившееся всех человеческих очертаний. «Почему я здесь? Почему не могу просто бездействовать? Почему я даже высвободил независимые элементы внутри себя? Почему я не могу это понять? Повторная оценка. Да, необходима повторная оценка. Разум короля Артура нужно сохранить согласно договору. В целях повторной оценки параметры будут частично возвращены к изначальным значениям», произнес Логос Реакт, который уже не был ни моей матерью, ни королем мертвых. «Изначальные параметры от Триггермеса получены. Подтверждение от директора получено. Информация о численности и перемещениях человечества получена. Сохранение человеческого порядка подтверждено. Проверка вероятности в параллельных вселенных с похожими условиями. 3 секунды до конца проверки. 2 секунды. 1 секунда. Проверка завершена. Согласно результатам я должен продолжать... Должен производить проверку всех вероятностей в этой ограниченной среде. Да, это замкнутый микрокосм, дверь, ведущая к бесконечному макрокосму». Он сам ответил на свой вопрос. Точнее говоря, он говорил так, словно решал уравнение. «Да, я должен защитить это. Должен оказаться там. Должен спасти. Всеми способами предотвратить разрушение». «Спасти?» Учитель говорил нечто подобное, когда мы были у храма. 7 супер-орудий Атласа создали с целью спасти человечество от уничтожения, однако вместо спасения сила внутри каждого из них могла привести к концу света. Это был парадокс, в котором цель противоречила средствам. Фрагмент сна, возникший в результате сосредоточенности на недостижимом. Возможно, моя деревня тоже была такой. Они хотели породить Артура, они уважали короля и хотели вновь увидеть ее живой. Возрождение было лишь средством, которое они избрали. Однако спустя много поколений возрождение короля само по себе стало целью. Бабушка понятия не имела, почему ей так хотелось возродить короля, но все равно сделала это единственной целью в своей жизни. Никто не застрахован от подобных ошибок. Я отвлеклась от этих размышлений, когда ощутила, как окружавшая меня магическая энергия начала стекаться к копью Логос Реакта. Это же... определение периода времени, замедлившего мой прогресс в спасении человечества. Определение получено... ошибка. Запрос вычисления для повышения эффективности и разрешения на повышение максимума выработки энергии до 80%. Разрешение получено. Со свистящим звуком копье впитало еще больше магической энергии. Если он высвободит настоящее имя темного рангоминиада, то все будет кончено. Мы ничего не сможем с этим поделать. Никто не знал истинную силу этого благородного фантазма лучше, чем я. «Думаешь, у тебя есть время глазить по сторонам, Грей?» Берзак продолжил свой натиск. Дух ворона взмыло в воздух и отрезал мне путь к отступлению. Я никогда прежде не видела такую комбинацию. Она была слишком быстрой для уклонения и слишком мощной для парирования. Мне было нечего противопоставить этой атаке. Однако... ха! Я прыгнула навстречу топору Берзака. Лезвие растекло край моего капюшона. Еще пара миллиметров. И сонную артерию, скорее всего, разорвало бы в клочья. Сразу же выпрямившись, я устремилась вперед. Но целью моей был не Берзак и Элюмия. «Ха? Сэр Кей!» Опытный рыцарь сразу же понял, что я хотел сделать. Переместившись мне за спину, он заблокировал топор Берзака, а я взмахом своего оружия отразил удар Элюмии. Мы с рыцарем поменялись местами. Поскольку рыцарь не привык сражаться с таким быстрым противником, я намеревалась оттеснить ее с помощью косы. По всей видимости, все внимание Элюмии было сосредоточено на рыцаре, потому что она на секунду замешкалась. Этого мне хватило, чтобы разбить ее латные перчатки. Отбив своим мечом топор Берзака, рыцарь толкнул меня свободной рукой. «Иди, Грей!» «Поняла!» Я усилила тело до пределов своих возможностей и прыгнула, взмыв в воздух более чем на 10 метров. Мне нужно было добраться до Логос Реакта. «Флат!» «Да, профессор!» Юноша нарисовал в воздухе сложный узор. На мгновение Логос Реакт замер. Флат был достаточно силен, чтобы осуществить вмешательство даже в технологии Института Атлас. Я взмахнула косой, вложив в этот удар все свои силы. Раздался громкий лязг. Почти сформировавшаяся коса отразила мою атаку. «Это не поддается расшифровке. Так я и думал». Раздался стон Логос Реакта. Он лишь поднял копье, чтобы снять ограничения флота, но этого ему хватило, чтобы полностью потерять равновесие. В моих глазах он был целиком покрыт уязвимыми точками. «Почему я не могу забыть про тебя? Почему продолжаю преследовать? Ведь я служу лишь собственным целям». В его словах чувствовался намек на эмоции. Неужели это так сильно его удивляло? Как бы то ни было, я сказала то, что думала. «Потому что внутри тебя король мертвых». Даже теперь в своем естестве он был таким же, как я. Одной из трех неотъемлемых частей человеческого существа. Исходя из этого, я, наверное, была дефективным творением. Меня создали для возрождения короля Артура, но я не смогла исполнить свое предназначение. Мне удалось сбежать благодаря жертве моей матери, и теперь я глупо пыталась остановить корень этой проблемы — Логос Реакт. Мне больше не хотелось убегать. Я все еще не могла до конца понять, почему моя мать поступила именно так. Однако у меня все равно было стойкое желание выложиться на все 100. «Почему ты стоишь у меня на пути? Мне жаль». Я вложила в руки все свои силы. Вокруг меня было достаточно магической энергии. Из-за копья воздух переполняла мана, поэтому я продолжила пропускать через себя энергию, пока мои магические цепи не заполыхали от напряжения. «Ты не сделал ничего плохого. Ты просто действовал согласно договору Атласа, который обязал тебя играть роль разума короля Артура, но это привело к неисправности. Мы заботимся лишь о себе, иногда отдаем тебе приказы, иногда пытаемся остановить, а сейчас мы готовимся уничтожить тебя». Я не знала почему, но на глаза навернулись слезы. Передо мной стоял не разум короля Артура, не моя мать и даже не Логос Реакт, он был смесью этих трех сущностей. Однако мне казалось, что он в то же время был еще и мной. Я вспомнила, каково это было, когда я превратилась в тело короля Артура, стала объектом всеобщего поклонения и даже не думала сопротивляться. «Прости, мне очень жаль, но я не могу отступить». Лезвие моей косы медленно приближалось к противнику. Воссозданные Берзак и Люми уже должны были остановить меня, но рыцарю с учителем, похоже, удалось их отвлечь. В схватку между мной и Логос Реактом некому было вмешаться. «Что это? Рангоминиат? Нет, структура иная. Что это?» — спросил он, глядя на мою косу. «Для тебя это, наверное, святое копье Рангоминиат», — сказала я. Копье ответило взаимностью на мои усилия. Оно не говорило, не издевалось надо мной, как обычно, но все равно помогало мне. «Но для меня это ад!» — закричала я, невзирая на невероятную боль, сравнимую с врыванием нервов из тела. Мои руки еще крепче сжали древко косы. Все свои мысли я вложила в это изменчивое существо, которое мне больше не отвечало. «Это мой друг!» Какое-то мгновение Логос Реакту было нечего сказать. «Почему я здесь? Я не понимаю. Это нелогично. Не поддается объяснению. Не могу сделать вывод. Теория противоречива. Расчёты невозможно довести до конца». Он слабел с каждым словом. «Что такое смерть?» Возможно, это был его последний вопрос. Он полностью перестал сопротивляться. Лезвие косы вгрызлось в тело женщины. Ощутив, как мое оружие рассекает плоть и кость, я вытянула руку и поймала кинжал, который мне бросил учитель — эрозий. Я безо всяких раздумий нанесла удар, и сияющий золотой кинжал вонзился в тело Логос Реакта.